Витя и Света. Все учителя, разве за исключением молоденькой учительницы по пению, не любили Витю. Да что там не любили, они его откровенно ненавидели. Хулиган, пьет, курит, сшибает мелочь и булочки с мальчиков из младших классов, стоит на учете в милиции, всячески разлагает мораль добропорядочных комсомолок, а то и пионерок. Даже летом ходит в косухе, вываренных джинсах, заправленных в солдатские кирзовые сапоги и бандане с черепом на лбу. А в последнее время был замечен участковым в ужасном деянии. Он заставлял случайных прохожих слушать на его непонятно откуда украденном дорогущем портативном кассетном магнитофоне на батарейках сомнительные, вручную записанные песни совершенно неизвестной группы «Гарин и гиперболоиды». Как выяснил в беседе с парнем участковой, эта бездарная группа состояла из абсолютно бесталанного вокалиста с нерусской фамилией Цой и двух не меньших лоботрясов Рыбина и Валинского. Как признался участковому Витя, запись он сделал тайком на одной квартирной вечеринке в Ленинграде. На вопросы, когда же он успел посетить Ленинград, Витя уклончиво ответил, мол, «Не забивай баки, начальник, мы перемен ждем». У Вити изъяли сомнительную запись, разлагающую, что трупный червь, кристально чистую мораль социалистического общества, чему парень не сильно и расстроился, поскольку в тайниках на даче и гараже у него лежалось дюжину копий. Магнитофон забрать не удалось, не было подходящего заявления на кражу, что крайне расстроило участкового, который уже мысленно подыскивал место в гостиной для нового приобретения. Не прошло и нескольких дней с момента инцидента с запрещенной музыкой, как Витя закутался в медвежью шкуру, свиснутую из гаража своего деда, в котором всякого хлама было завались, и подкрался к лавочке, запруженной старухами. Бедные женщины лущили себе семечки, перемывали кости всем во дворе, больше всего доставалось, конечно же, Вите, и даже не подозревали, какая беда их настигнет. Витя не стал рычать, как это можно было бы ожидать от его лишенных изощренного воображения сверстников. Диким медведем он возрос над спинами пожилых женщин и, слегка коверкая слова, подражая говору интуристов, поинтересовался, как пройти в продуктовый, купить меду и оленины. Двух старух пришлось везти в больницу, но они вскоре поправились. А Витю вновь подрядили на 15 суток социально полезной работы – копать песок на Варваровском карьере. Там он был частым гостем, и все знали, что работать он ни при каких обстоятельствах не будет. В общем, Витя плевал в прилизанное лицо порядка с горы анархического пофигизма, и это доводило до белого коления обывателей его родного Николаева. Правда, не всех. Во дворах то и дело появлялись группки малолеток, пытающиеся подражать своему кумиру, анархисту Виктору Кузнецову. Но обычно эти подражания оканчивались после первой, максимум второй беседы с участковым. Особенным успехом хулиган Витя пользовался у некоторых сверстниц, а то и у женщин значительно старше возрастом. Истомленные райским социалистическим однообразием, ведь как ни крути, мы построили социализм, хвала великому вождю, они с особым интересом глядели на харизматического бунтаря Витю, ученика 10-го Б-класса средней школы номер 22 с углубленным изучением английского языка. И следует отметить, парень прекрасно осознавал свою власть над заскучавшими от обыденности женщинами и не упускал возможности этим пользоваться. Но если всякие там Машки, Ирки, Маринки и Елены Ивановны использовались Виктором в качестве возобновляемых источников бесплатного ужина, портвейна, сигарет, ночевки, секса, карманных денег и тому подобных радостей, то Света, ученица 9-го В-класса все той же 22-й школы, предназначалась только для искренней и чистой, как слеза комсомолки, любви. Конечно же, Света не знала о своем столь великом положении в иерархии предпочтений хулигана Вити. Да, она вообще, если честно, старалась не замечать его, и при случайных встречах в коридорах школы или на улицах города отводила взгляд, обходила 10-й дорогой, сторонилась, как какого-нибудь прокаженного. Еще бы, дочери первого секретаря Николаевского горкома партии не положено обращать внимание на всякую хулиганическую шваль. Девушку утром привозила белая служебная «Волга» отца, а после занятий забирала. Водитель «Волги», он же телохранитель, коренастый усатый грузин по имени Вахтанг, всегда приезжал на большую перемену, якобы по своим делам, а на самом деле, чтобы парень, замеченный в попытках подкатить к Свете, заносился в картотеку и тщательно проверялся на наличие вредоносных антикоммунистических взглядов, на достаток и социальное положение семьи, на уровень политической подкованности и так далее. Если парень не соответствовал высоким требованиям, поставленным отцом Светы, с ним, парнем, проводилась профилактическая беседа, после которой желание ухажерствовать за лакомой невестой с не менее лакомым наследством и социальным положением отбивалось начисто. Нетрудно догадаться, что при таком порядке вещей мало кто из сверстников девушки проявлял смелость и пытался добиться ее внимания. Окруженная услужливыми подлизами подружками, красавица Света страдала от одиночества. Но хватит о наших героях. 22 февраля 1982 года город Николаев, собственно, как и десятки тысяч других городов, поселков, сел во всем мире, сотрясла волна беспросветного ужаса. Мертвые повстали из могил. Мертвые жаждут крови. Мертвые идут. В считанные часы мир превратился в полигон противостояния жизни и смерти. И выживал не тот, кто оказался на стороне так называемого добра. Хотя какое тут может быть добро, если некоторые люди при жизни хуже любого повставшего из мертвых? Выживал сильнейший. Вот ведь, должно быть, радовался скелет старины Чарльза, кроша черепа усомнившихся в его теории. Тот зловещий понедельник Света встретила, как и обычно. Собралась в школу. Отец еще не приехал с внеочередного партсобрания в Киеве. Матери у девушки уже второй год как не было. Умерла в автокатастрофе вместе с прошлым водителем отца, хитроглазым черноволосым якутом по имени Джань. Одна в роскошной четырехкомнатной сталинке, Света была вольна делать все, что ей заблагорассудится. Но она не воспользовалась этой возможностью, и вместо того, чтобы на выходных устроить девичник, а может и парня какого-нибудь пригласить, Света провела дни в унылом одиночестве за чтением «Войны и мира», столь нагло навязываемого школьной программой. Что ж, если выбирать компанию для поддержания унылого одиночества, лучше Льва Николаевича никого не сыщешь. Вахтанг услужливо открыл дверцу, впуская Свету в солидное чрево государственной «Волги». Девушка всегда любила садиться на переднее сиденье, несмотря на все замечания отца, мол, в служебных машинах нужно ездить только на заднем сиденье, а переднее – признак дурного тона. Светка участливо кивала причитанием отца, но делала все, применяла любую доступную ей на тот момент женскую хитрость, чтобы садиться впереди. Нравилось ей все тут. Мало того, она мечтала о собственной машине и даже несколько раз намекала отцу о том, что было бы неплохо приобрести, разумеется, без многолетней очереди, а по блату, в личное пользование семерку, обязательно вишневого цвета. Ведь семье так нужна новая машина. Отец бурчал и отнекивался, хотя понимал, что рано или поздно ему таки придется сделать такую дорогостоящую покупку. Ради дочери он был готов на все. Водитель завел мотор, надавил на педаль газа, плавно отпустив при этом сцепление, но добраться до школы им не было суждено. На пересечении улиц Советской и Адмирала Макарова служебная «Волга» первого секретаря Николаевского горкома партии сбила человека, непонятно откуда выскочившего на дорогу. Удар оказался излишне приличным, и кувыркающееся тело отбросило на добрых 10-15 метров. Благо, что Вахтанг, что Света были пристегнуты ремнями безопасности и никаких увечий не получили, что нельзя сказать про саму машину. Бампер треснул, капот прилично смялся, но ходовая, как выяснилось позже, почти не пострадала. Ирония ситуации, по мнению Светы, заключалась в том, что авария-то произошла напротив горисполкома, да еще и на глазах величественной бронзовой статуи вождя мирового пролетариата. Извергнув термоядерную лавину ругательств на грузинском вперемешку с русским, Вахтанг хлопнул дверцей и направился к телу сбитого. Благо, будучи в шоковом состоянии, водитель забыл вытащить ключ из замка зажигания. Это и спасло Свету. Итак, Вахтанг медленно приближался к телу. Он закрыл платком нос, поскольку чем ближе подходил, тем четче слышал сладковатую трупную вонь. Хладнокровного человека насторожила бы эта вонь, но не может человек сразу после смерти источать столь едкий и отвращающий смрад. Но водитель не был в состоянии трезво мыслить, он просто подходил к сбитому им человеку и все. Хотел помочь, хотя, судя по увечьям на теле, помочь уже было нечем. Вахтанг нагнулся, чтобы пощупать пульс своей жертвы, но тут же взвыл от боли. Труп сбитого мужчины ожил и впился зубами в руку водителю. Тем временем толпа зевак, приближавшихся со стороны улицы Советской, была более чем странной. Одежды потрепанные, рваные, больше похожие на вываленную в грязи ветошь. Издали их лица казались излишне бледными, но если бы Света посмотрела в офицерский бинокль Вахтанга, покоящийся в бардачке... Да, именно в его линзы водитель высматривал незадачливых ухажеров девушки, то завопило бы от ледяного ужаса сотнями смертоносных игл пронзившего сердце. Крепкий по своей природе мужчина, да еще и кандидат в мастера спорта по боксу, пусть в меру занятости давно не посещавший спортивный зал, Вахтанг вмазал живому мертвецу от всей души. Нос треснул, и из ноздрей посыпались трупные личинки. Но в сомкнувшейся челюсти остался кусок мяса с руки Вахтанга. Взбешенный ранением, Вахтанг принялся сапогами забивать существо, ведь человеком это назвать уже нельзя было. Вскоре от твари осталось лишь месиво из переломанных костей и гнилого мяса. Но подоспела толпа зевак, которые оказались совсем не зеваками. Это были зомби, твари, повставшие из мертвых. Они навалились на Вахтанга и объели его до костей, а потом сожрали и кости. Но прежде чем это произошло, мужчина отправил в вечный нокаут с полдюжины этих дряней. Света оторопело наблюдала за ужасными событиями с переднего сиденья государственной «Волги». Она пришла в себя лишь с последним выкриком боли и отчаяния Вахтанга. На ее глазах водителя сожрали заживо. Но самое чудовищное, после содеянного, эти богомерзкие твари направились к Волге, в которой сидела перепуганная дочь первого секретаря Николаевского горкома партии. Света, конечно же, хотела себе семерку, к тому же обязательно вишневого цвета. Но, как это обычно бывает у детей, подпорченных вседозволенностью родителей, дальше желания ничего не заходило. Света не умела водить машину и даже не пыталась научиться. Все ее познания сводились к рассеянным наблюдениям за действиями Вахтанга за рулем. Какие-то там передачи, какие-то там педали. Благо, девушка точно знала о том, что завести мотор можно лишь повернув ключ, вставленный в скважину зажигания. Перескочив на водительское кресло, Света повернула ключ, забытый Вахтангом. Машина дернулась и заглохла. Запаниковавшая Света повторила попытку и истерически засмеялась, ведь мотор вновь заглох, не успев толком завестись. Медленно приближавшиеся к машине твари, своим зловещим видом ожившей мертвой плоти, обещали чудовищную участь молоденькой девушке, ученице 9 В-класса средней школы номер 22 с углубленным изучением английского языка. Что-то в мозгу девушки щелкнуло, открыв плотину, преграждавшую поток мыслей, когда первый зомби вмазал кулаком с редкими кусками гнилого мяса на костях по мятому капоту «Волги». Света принялась судорожно жать педали и поворачивать стартер. Это невероятно. Когда левая педаль была вдавлена в пол, мотор завелся. Инстинктивно девушка нажала на правую педаль. Мотор бешено зарычал, но служебка и не подумала сдвинуться с места. Мертвецы окружили машину, заколотили по ней. Света потеряла всякую надежду, когда заднее стекло глухо треснуло, а потом и осыпалось от безустанных ударов. Она отпустила педаль. И, о чудо, машина сдвинулась с места. Отпустив сцепление, девушка и забыла, что правой ногой до упора вдавливала педаль газа. Машина тронулась медленно, совсем не так, как это бывало у Вахтанга, но это не помешало переехать несколько зомби. Не отпуская с перепугу педаль газа, Света покосилась на ручник. Ну, конечно же, Вахтанг не мог покинуть машину, машинально не затянув ручной тормоз до упора. Немного повозившись, девушка таки сняла его, и машину рванула вперед. Как раз вовремя, поскольку некоторые мертвецы уже начали предпринимать попытки пробраться в салон через разбитое окно. Благо, они полезли скопом, мешая друг другу. Будь они чуточку поумнее, один бы без проблем влез внутрь и принялся лакомиться нежным девственным мясом Светы. Рычаг передач стоял на первой скорости. Собственно, из-за этого машина и не заводилась, пока девушка не выжала педаль сцепления. Нет, Света, конечно же, знала, что передачи можно переключать и что от этого машина будет ехать быстрее. Но страх вновь заглохнуть и больше не завестись так давлел над комсомолкой, что она ни за какие ковришки не стала бы прикасаться к рычагу передач. Мотор ревел, как раненый тигр, стрелка спидометра зависла в районе 40 км в час. Света ехала прочь от повставших из ада чудовищ. Куда она ехала, Света и сама не знала. Но уж точно не в школу. А Владимир Ильич, от досады сжимающий кепку, пристальным бронзовым взглядом провожал белую «Волгу». А потом принялся следить за живыми мертвецами, направившимися на Нижний Бам, к реке Ингул, отлавливать и умерщвлять живых. Витя встретил тот зловещий понедельник, как и всегда. С бодуна жутко болела голова, а денег на опохмел не было. Елена Ивановна, его покровительница, уже давно ушла на работу, оставив на плите омлет из 3 куриных яиц и вареной колбасы. Все, что требовалось от хулигана Вити, поджечь конфорку и подогреть завтрак. Вместо того, чтобы поджечь конфорку, Витя подкурил папиросу «Беломорканал» и, коптя едким дымом кухню, принялся уплетать холодный омлет, запивая теплой водой из горлышка чайника. О том, чтобы пойти с утра в школу, речи быть не могло. Витя обычно появлялся в школе на больших переменах, чтобы раздобыть немного деньжат у малолеток. До перемены времени оставалось предостаточно. Спать не хотелось, с перепоя гудела голова. Облачившись в незаменимую потертую косуху, зашнуровав кирзачи, завязав на затылке бандану, Витя решил проветриться. Чтобы избежать встречи с участковым или с другими представителями доблестной милиции, он окольными путями направился к Стрелке, общественному пляжу реки Ингул. Но направлялся Витя, конечно же, не на сам пляж, а в прекрасное место, притон под мостом. Там можно было отлавливать бомжей, бить их палкой и забрасывать обломками кирпичей. Нужно же держать себя в форме. Но в тот день вместо бомжей Вите пришлось упражняться на более страшных противниках. Поначалу парня не удивило мертвенное безлюдье на центральном рынке, через пустые лавки которого ему следовало пройти. С одной стороны, здесь не было ничего странного, понедельник – выходной для пролетариев торгового дела. Но было в этой пустоте нечто зловещее, нечто необъяснимо леденящее кровь. Витя усмехнулся своим первым порывом страха, закурил очередную папиросу и продолжил путь. Да, это все странно, ни тебе бродячей собаки, поедающей помои, ни тебе пьяного забулдыги, нашедшего приют у главной калитки. Ничего не было. Пустота. Безжизненная пустота. Ну и что? Ему-то, хулигану и дебоширу, анархисту и бунтарю, какое до этого дело? Витя уж было расстроился, что сегодня ему не удастся выловить ни одного бомжа. И только он это подумал, как из-за металлической вещевой коробки выпрыгнуло нечто. От него смердело так, как не способны смердеть на летнем солнце неделями неубираемые мусорные баки. Запавшие глазницы, полопавшаяся кожа, обнажающее мясо, изъедаемое трупными червями. «А-а-а!» — завопил с перепуга Витя и машинально пнул нечто ногой в грудь. Нечто повалилось наземь, а переполненный адреналином Витя принялся его метелить. Нечто уже не сопротивлялось и без лишних проблем приняло свою судьбу от тяжелых кирзовых сапог. Но Витя этим не удовлетворился. Он осмотрелся по сторонам и с удовлетворением наткнулся взглядом на металлический прут, лежащий под одной из лавок. Благо в стране с построенным коммунизмом еще не всю арматуру с улиц растянули. Витя вернулся к зловонному нечто, уже явно не способному самостоятельно подняться на ноги, и принялся щедро осыпать его ударами арматурой. На помощь испустившему дух, или что там у него было, нечту, подоспел новый мертвец. Ну, на самом деле, ему было все равно по поводу судьбы товарища, просто хотелось отведать лакомого живого мясца. От страха Витя взмахнул прутом, отбив с мертвой рожи кусок челюсти. Дальше хуже. Не чувствующий боли мертвец и не собирался останавливаться. Он протянул костлявые руки к парню и попытался схватить того за горло. Витя еле увернулся и нанес еще один удар прутом. На этот раз он попал по затылку. Тварь пошатнулась, но осталась стоять на месте. Ее бойкие движения замедлились, и Витя не преминул этим воспользоваться. Он нанес третий удар по ноге, раскрошив коленную чашечку врага. Живой мертвец повалился на землю. За все время ни он, ни его предшественник не проронили ни звука. Тихий мертвецкий ужас. Но забить до смерти второго мертвеца Вите не было суждено. Из-за угла универмага медленно выползали новые твари. Их было не счесть. Витя пустился со всех ног прочь, мимо пустых стеллажей, лавок, витрин и металлических ящиков. Сволочь-сторож таки закрыл на настоящий замок ворота рынка. Раньше он закрывал их на замок-обманку, чтобы его собутыльники могли беспрепятственно проникать на территорию рынка, лишний раз не тревожа товарища. Пришлось перелазить через ворота. Витя здорово распанахал левую руку об острую металлическую пику, коими были увенчаны злосчастные ворота. Запруженный мертвецами центральный рынок остался позади, а впереди, посреди пустынной дороги, на пешеходном переходе, одиноко стояла белая «Волга», вся во вмятинах, с разбитым задним стеклом, помятым капотом и растрескавшимся бампером. Из щелей капота струился белый дым. На водительском кресле сидела Света и горько рыдала. Витя поравнялся с боковым стеклом служебки. Увидев его, Света завизжала так, что погрязший в капитализме режиссер «Чужого» Ридли Скотт зарыдал бы от зависти и умиления. «Где твой новый водитель?» — поинтересовался Витя. «Пошел вон, упырь, пошел прочь!» — визжала Света и крестилась. «Да не упырь я, дура!» — сообщил Витя и в сердцах выругался, словно подтверждая крепким словцом свою принадлежность к миру живых. «Упырь!» запищала девушка, косясь на рану на левой руке и на арматурный прутик с налипшими кусочками мяса в правой. «Упырь! Упырь! Упырь!» «Дура ты глупая!» — признался Витя. «Я не упырь. Я Виктор Кузнецов из 10-го Б-класса». «Виктор Кузнецов — бандит и хулиган!» — тявкнула чуть успокоившаяся Света. «А ты упырь!» «Что ты стоишь здесь посреди дороги?» — решил перевести разговор Витя. «И где твой грузин-водитель?» «Вахтанга съели такие же упыри, как и ты», — выдавила девушка и вновь зарыдала. Виктор оглянулся на ворота рынка. Упыри медленно, но верно взбирались по их прутьям, падали вниз, образовывая кучу малу, по которой лезли их собратья. Еще немного, и они перевалят через острые пики. Да, некоторые на этих пиках и останутся, но многие и многие поползут по ним и окажутся по другую сторону ворот, а потом... Не хотелось бы и думать, что бы случилось потом. «Слушай, Света, что с машиной твоей случилось?» – перешел к делу Витя. «Давай я посмотрю, а то и нас с тобой упыри съедят, как вахтанга твоего». «Ты упырь! Упырь!» — не унималась Света. «Хорошо, я упырь, только скажи мне, что случилось с машиной?» — разжевывая каждый слог, спросил Витя. «Она отключилась, упырь!» — всхлипнула девушка. «Из этих дырочек», — она ткнула пальцем в щели бампера, — «пошел белый дым. Машина больше не заводится. Упыри съедят меня, да? Ты съешь меня?» «Сядь на пассажирское кресло», — приказал Витя. Резко впавшая в состояние апатии, Света не сочла нужным противиться. Какая разница, на каком кресле упырь Виктор Кузнецов будет жрать ее? Тем временем Витя дернул рычаги багажника и капота. Багажник открылся без проблем, а вот смятый от удара капот воспротивился. Проведший не одно лето в гараже своего деда, Витя знал некоторый толк в автомобилях. В багажнике он отыскал бутылку с водой и кожаный сверток с инструментами. При помощи фомки и двух гаечных ключей он поднял искореженный капот и убедился в своей догадке. Перегрелся радиатор. Должно быть, Света, или кто там за рулем был, слишком перегазовывала. Израсходовав всю воду, Витя таки охладил радиатор, захлопнул капот, побросал инструменты на заднее сиденье и умостился в водительское кресло. Повернул торчащий из скважины стартера ключ. Вредно прокашлявшись, мотор завелся. Витя вдавил педаль газа в пол.